В груди стало холодно. Будто в старые времена перед экзаменом в университете. Хотя, это и есть экзамен. Только боюсь, что последний. Я не настолько самоуверен, чтобы надеяться на призрачную милость богов. Надо трезво смотреть на вещи и реально оценивать свои шансы. С другой стороны, что это за мысли, Сергей Вьюжин? Ты разделить тебя, дьявол-магистр, или так, погулять вышел? Неожиданно со своих мест поднялись маги и заняли места вокруг площадки. Они шли медленно, будто не шли, а плыли над землей. Суарнор терпеливо ждал, пока дряхлые старцы встали на места и, наконец, кивнул. Ну да, конечно. Ведь в обвинении прозвучало, что Нур-Гуннер – маг и чернокнижник, который знается с нечистой силой. Вот и привлекли придворных магов, чтобы он не мог помочь своему наемнику. Конечно, и в этом действии есть доля театральности. Они могли и не стоять столбами по краям площадки, а спокойно сидеть на удобных стульях с высокими резными спинками. Эти седовласые старцы в своих белых хламидах удивительно похожи на персонажей из древних легенд. Если не думать и не знать о той реальной силе, которая таится в их знаниях и умениях. Они подняли руки и произнесли защитные заклинания. Чары, благословенные богами. Их слабые голоса крепли, и я почувствовал, как земля отзывается легкой дрожью. Будто по морю пробежал легкий бриз, поднимающий мельчайшую рябь. Почти незримый эфир, который может превратиться в жесткую бурю. Мгновение, и зал покрывает сильный магический барьер, который отсекает все лишнее и сверхъестественное. Теперь никто не повлияет на исход поединка, кроме нас самих. Меня, Сергея Вьюжина, и противника, который даже не назвался. Кто-то позади меня произнес его имя, но я не услышал. Так даже лучше. Он стал для меня олицетворением зла, которое создал Нур-Гуннер. Его кажущаяся безликость – мой шанс выжить и победить. Пусть небольшой, но шанс. Ему лет 40, не больше. Он спокоен и точен в движениях. Он холодно обвел взглядом площадку, на которой предстоит драться. Взгляд цепкий, внимательный, будто не смотрит, а ощупывает. Светловолос, голубоглаз. Эдакий ариец Аспиранора. Крепок. Крепок той силой, которая достается не в спортзале, а живой силой бойца. Его мышцы, может быть, и далеки от идеала, но они прекрасно натренированы для единственной цели – убийства себе подобных. Он спокойно расстегнул бесконечные пуговицы на темно-сером калете, чтобы остаться в одной рубашке. Хорошо. Не будем расстраивать зрителей. Разденусь я. Кстати, а на его теле не так уж много шрамов. Хороший боец. Не могу похвастаться тем же. На мне этих шрамов, как блох на барбоске. И свежих, полученных в этом мире, и старых, из прошлой жизни. Принесли оружие. Суарнур внимательно осмотрел клинки, а король Геральт III уже начал ерзать на троне от нетерпения. Короли ждать не любят. Заняли позиции. Противник несколько секунд размышлял, а потом неожиданно перебросил оружие в левую руку. Если он настоящий левша, то мне сильно не повезло. С левшой трудно драться. У них все наоборот, и подчас даже мозги работают не так, как положено нормальным людям. Суарнор подал сигнал, отошел в сторону, и тут меня накрывает непонятное чувство. Нет, ускорить или замедлить время я не могу. Почувствуют маги, и меня просто уничтожат. Размажут по этим так хорошо отполированным камням. Меня накрыло чувство злобы и желание убить этого человека. Лишь в сердце остался холодный расчет. Даже пульс бился ровно, ударяя по вискам маленькими и злыми молоточками, которые отсчитывали секунды между жизнью и смертью. Противник поднял меч и без предупреждения провел первую атаку, которую я отбил не раздумывая, действуя на одних вбитых учителем рефлексах. Удар. Еще один. Парирую, ухожу в сторону и пытаюсь нанести ответный удар. Нарываюсь на почти невидимый блок и такую быструю контратаку. Вот сука! Я даже не успел почувствовать, как его клинок рассек кожу на моем предплечье. Он презрительно усмехнулся, но не расслабился. Губы улыбались, но глаза смотрели холодно и внимательно. Такого взять трудно. Удар. Еще один. Клинки просто не размыкаются. Они будто связаны между собой. Да, я слабее его. Я это знаю, но сдаваться не собираюсь. Не привык. Не умею. Длинный выпад. Удар. Он едва успел отшатнуться и удивленно дернул бровью. Не ждал такого поворота? А дырку на рукаве рубашки заметил? Заметил. Куда он денется? Такие бойцы чувствуют сталь не телом, а душой. Тем более, если она норовит испортить твою шкуру. Удар. Ах, дьявол, он меня все-таки достал. Легко и непринужденно. Чувствую, как по бедру потекла кровь. И тут приходит знание. Я знаю, что именно сейчас он начнет меня убивать. Без глупых блоков, красивых выпадов и пустых ударов. Он уже исполнил свою пьесу. Не знаю, но чувствую. Сердцем, кожей, душой. Удар. Клинки высекли искры, и он бьет меня в противоходе. Еще не чувствуя боли, парирую удар. Но мужчина бьет снова. Рубит сверху вниз, и я, чтобы избежать смерти, падаю на одно колено, подняв над собой меч. Звон стали, и наши клинки вновь связаны невидимой, но очень прочной цепью. Его меч скользнул вперед, он разрывает дистанцию и резко уходит в сторону. Я даже не успеваю подняться. Удар. Сверху. Мощный удар, который чуть не вырвал меч из моей руки. Я еще не понял, что произошло. Руки еще не осознали и не почувствовали, не приняли. Все просто. Мой клинок сломан. Сломан сильным ударом этого мастера. В бою нет времени на мысли и размышления. Думать надо до начала боя, чтобы потом действовать на одних рефлексах, инстинктах, злости и ненависти. У меня уже нет ненависти к этому человеку. Это обычный наемник, сражающийся за деньги. Но за ним стоит Норгуннер, и значит этот наемник всего лишь преграда. И он уже победил меня, сломав меч, как простую палку. В моей руке короткий 20-сантиметровый огрызок стали. Он знает, что стал победителем, но не убивает меня сразу, а дает мне секунду, чтобы понять и почувствовать приближение смерти. Зря. В этом его ошибка. Таких, как я, надо убивать сразу. Перехватываю его руку с мечом и рывок на себя. Всем телом прижимаюсь к нему, вбивая обломок своего меча ему в живот прямо под ребра. Бью, чтобы достать до сердца. Удар. По моей руке течет кровь. Его кровь. Он уже умер. Умер, хотя сердце еще качает кровь, а глаза видят. Он еще слышит. Да, ведь слух умирает последним. Чувствую, как он ощупывает взглядом мое лицо. Смотрит и с каждым мгновением слабеет. Зеленые глаза тускнеют и заполняются матовой и совершенно безжизненной серостью. Сейчас он дрогнет и упадет на колени. Я видел эту картину. Видел за несколько мгновений до того, как она превратилась в реальность. И все. Схлынуло напряжение. Ушло. Будто вода после бурного паводка. Чувствую, как из меня тоже уходят силы и наваливается усталость. Враг падает на колени, а потом заваливается на бок и затихает. Все. Надо вставать. Пошатываюсь, будто на сильном ветру, и продолжаю сжимать руку убитого мной мужчины. Забираю из его руки меч, чтобы опереться на клинок и не упасть. Вижу Нора Гуннера. Он стоит и смотрит на меня. Нет. В его глазах нет ни ужаса, ни страха. Так смотрят на дикого зверя. Настороженно, будто ждет моей атаки. Поэтому держит руку на эфесе своего меча. Даже пальцами перебирает от нетерпения. Нет, я не буду на тебя нападать. Я приду к тебе позже. И будет совершенно неважно, где попытаешься спрятаться и сколько швали соберешь в свое войско. Достану всех. Достану и закопаю в землю. Живьем. И ты будешь первым. Я обещаю. «Серж Нор Кларенс», — услышал я и повернулся. Передо мной появился Суарнур, который вел церемонию суда. Он внимательно смотрит на меня и, наконец, после долгой паузы продолжает. «Вы доказали свою правоту. Нор Гуннер, вы признаны виновным и будете опрошены придворными магами для определения степени вашей вины. Это решение королевского суда. Эрмия Фьер». «Эрмия Фьер», — киваю я и поворачиваюсь в сторону Геральда Третьего. «Благодарю вас, ваше королевское величество, за право на справедливость». «Вы прекрасный боец, Нор Серж. Думаю, что мы еще встретимся. На Перу. Всегда к вашим услугам. Я прикажу, чтобы к вам прислали лекаря». Суарнур удивленно посмотрел на короля, но тот словно не заметил этого взгляда. «Видимо, я изрядно позабавил Геральда Третьего, что мне оказана такая милость, как личный королевский врачеватель». Обернулся, и будто с глаз пелену сняли. Когда шла схватка, мне казалось, что мы находимся в зале совершенно одни. Нет, здесь есть люди. Делаю несколько шагов и вижу лица Рейнора Трэмпа, Мэтта Стоука и Вельда Рейна. Рядом с мастером, побелевший от испуга, Андрей Волков и Аруан Мэш. «Все хорошо, парни. Все хорошо. Я не помню, как выбрался из этой залы. Помню широкий коридор. Рейнор немного позже рассказал, что никакого коридора не было. Это норы и придворные расступались передо мной, чтобы не испачкать свои драгоценные одежды». Где-то фоном звучали слова Суарнора, закрывающего церемонию королевского суда, и злой, хриплый голос мастера Вельда, который предательски дрожал. «Серж!» «Да, мастер Вельд?» «Вас спасло чудо!» «Вы так полагаете?» «Начинается разрядка, и сейчас я начну скалить зубы, как дурачок на ярмарке». «Нет! Меня! Меня спасла глупость!» «Глупость?» «Он хотел порадовать Нора Гуннера моей позорной смертью. Магистр ордена, который умирает коленопреклоненным». «Нет, мастер, это плохая смерть». Потом была какая-то белая комната, облицованная мрамором из Баргаса. Говорят, что далеко на юге добывают самый прекрасный мрамор в этом мире. Он и вправду красив, с причудливым рисунком и золотыми вкраплениями, которые блестят на солнце. Пришел лекарь и довольно быстро залатал мои раны. Их оказалось 4. Странно, я запомнил только 2. «Хорошее начало для столичной жизни», — сказал я вслух, не подумав, что нахожусь не один. Медикус кивнул, и тут открылась дверь. В комнату вошел Суарнур в сопровождении слуги. «Вы забыли в зале суда одну вещь, Нор Серж», — сказал он и щелкнул пальцами. Слуга поднес небольшое блюдо, закрытое белым куском шелка, и поставил его на стол. «Прошу прощения. Видимо, я слегка устал. Это что-то важное?» «Полагаю, что да. Важное. Для вас. Такими вещами, Нор, не разбрасываются». Слуга сдернул ткань. «Да. Я так и подумал. Передо мной лежала вещь, некогда украшавшая запястье убитого бойца. Массивный и широкий серебряный браслет. 2 тонкие спирали, украшенные чернью, сложный орнамент, переплетающий центральную руну в обрамлении черных и красных гранатов. Такой же носит мастер Вельтрейн. Мастер меча». «Вы честно выиграли поединок, Нор», — слегка улыбаясь, произнес советник. «Можете взять этот браслет. Даже обязаны. Носить с гордостью и без всякого сомнения в своих силах». «Благодарю вас», —